Теща маршала Жукова. Прихожанка нашего монастыря Мария Георгиевна Жукова, дочь знаменитого маршала Георгия Константиновича Жукова, как-то с печалью рассказала мне, что ее бабушка по матери, Клавдия Евгеньевна, которой исполнилось уже 89 лет, не причащалась с самого детства. Беда была еще и в том, что Клавдия Евгеньевна уже несколько лет страдала старческим умственным расстройством. Доходило до того, что она не узнавала даже любимую внучку и, увидев Марию Георгиевну, совершенно спокойно могла сказать: «Вы кто? А где же моя внучка? Где Маша?» Мария Георгиевна заливалась слезами, но врачи говорили, что это необратимо. Так что даже просто понять, желает ли Клавдия Евгеньевна исповедоваться и причаститься, и вообще захочет ли видеть в своей комнате священника, не представлялось возможным. Знакомые батюшки, к которым обращалась Мария Георгиевна, только руками разводили, причащать старушку, не зная, верует ли она в Бога. Всю свою сознательную жизнь Клавдия Евгеньевна была членом компартии, атеисткой, никто не решался. Мы с Марией Георгиевной долго размышляли над этой необычной ситуацией, но так ничего и не смогли придумать. В конце концов, я не нашел ничего лучшего, как сказать: «Знаете, Маша, одно дело – наши человеческие рассуждения, а другое – когда мы придем к вашей бабушке со святыми Христовыми тайнами, может, Господь каким-то образом сам все управит, а больше нам и рассчитывать не на что». Мария Георгиевна согласилась. Но предложить-то я предложил, но, честно признаться, сам мало верил в успех. А потому к своему стыду долго откладывал посещение больной. Как-то не по себе идти со святым причастием к человеку, который, скорее всего, даже и не поймет, зачем ты в его доме появился. Кроме того, как всегда, возникали срочные дела, то одни, то другие. Наконец, Марья Георгиевна проявила поистине отцовскую, жуковскую настойчивость. Да и мне стало стыдно за свое малодушие. В итоге в ближайшие дни мы решили осуществить два дела сразу. Осветить маршальскую квартиру и попытаться исповедовать и причастить бабушку. Если она, конечно, сама этого захочет и правильно воспримет мой визит. Последнее было немаловажно. Мария Георгиевна предупредила, что бабушка может и рассердиться, и еще оказалось, что она совершенно не переносит людей в черной одежде. Час от часу не легче. Пришлось наспех шить белый подрясник. Наконец мы отправились освещать квартиру маршала Жукова и причащать его тещу. К слову, теща-то была непростая, пожалуй, единственная теща за всю историю человечества, чей зять и какой зять Георгий Константинович Жуков был чрезвычайно требователен к людям, выразил ей публичную благодарность на обороте титульного листа книги своих воспоминаний. Признаюсь, не без страха, в белом подряснике со святыми дарами в дарохранительнице я вошел в комнату, где лежала в постели маленькая сухонькая старушка, очень аккуратная и благообразная. Робко оглядываясь на Машу, я подошел к кровати и осторожно произнес: «Здрасте, Клавдия Евгеньевна». Бабушка смотрела в потолок рассеянным, отсутствующим взглядом. Потом она медленно повернулась ко мне. И тут взгляд ее стал совершенно иным. «Батюшка», — воскликнула она, — «наконец-то вы пришли! Как долго я вас ждала!» Я растерялся. Мне рассказывали, что старушка в глубоком маразме, назовем вещи своими именами, что она уже несколько лет как лишилась разума, и вдруг, в полном недоумении, я повернулся к Марии Георгиевне. Но если я испытывал удивление, то Маша и ее подруга, которую она пригласила на освещение квартиры, были просто потрясены. Мария Георгиевна заплакала и выбежала из комнаты, а подруга объяснила мне, что ничего подобного, в смысле разумной речи, им не приходилось слышать от Клавдии Евгеньевны уже третий год. Между тем старушка продолжала: «Батюшка, Но что же вас так долго не было? Простите, пожалуйста, Клавдия Евгеньевна, от всего сердца попросил я. Виноват, но вот сейчас все-таки пришел. Да-да, и мы с вами должны сделать что-то очень важное, сказала теща Жукова и встревоженно добавила. Только я не помню, что. Мы должны с вами исповедаться и причаститься. Совершенно верно. Только вы, пожалуйста, мне помогите. Нас оставили вдвоем. Я подсел на стульчик к кровати, и с моей помощью, конечно, Клавдия Евгеньевна на протяжении получаса искренне и бесстрашно исповедовалась за всю свою жизнь, начиная с 10-летнего возраста, когда она еще гимназисткой последний раз была у исповеди. При этом она обнаружила такую поразительную память, что я только диву давался. Когда Клавдия Евгеньевна закончила, я пригласил Машу и ее подругу и при них торжественно прочитал над старушкой разрешительную молитву. Она же, сидя в кровати, просто сияла. Наконец мы причастили ее святых христовых тайн. Удивительно, но когда я начал читать положенную пред причащением молитву «Верую Господи исповедую», Клавдия Евгеньевна сама сложила крестообразно руки на груди, как это и положено. Наверное, на память к ней вернулись образы давнего детского причастия. Мы дали бабушке просфорку, размоченную в святой воде, и Клавдия Евгеньевна улеглась, спокойная и умиротворенная, с удовольствием пожевывая просфорку беззубым ртом. Мы взялись за освещение квартиры. Когда я с чашей святой воды снова зашел в комнату Клавдии Евгеньевны, она вынула изо рта просфорку и приветливо мне кивнула. После освещения мы с Марией Георгиевной, ее сыном Егором и подругой сели за стол перекусить. За разговором прошло, наверное, часа полтора. Собравшись домой, я зашел проститься с Клавдией Евгеньевной. Старушка по-прежнему лежала в кровати, но я сразу заметил, что с лицом ее что-то случилось. Левая половина как бы опала и была совершенно неподвижной. Я кликнул Марию Георгиевну. Та бросилась к бабушке, стала спрашивать, что с ней, но Клавдия Евгеньевна не отвечала. Мы решили, что это паралич. Так оно и оказалось. Слова покаяния на исповеди были последними, которые Клавдия Евгеньевна произнесла в своей жизни. Вскоре она скончалась. По благословению святейшего патриарха мы отпевали ее у нас в Сретенском монастыре. Министерство обороны выделило для похорон тещи маршала Жукова специальную военную команду.